у Ростани. В некотором царстве, в некотором государстве жить людям стало плохо, и они стали разбегаться в разные стороны. Меня тоже потянуло куда-то. «Бабушка», — сказал я, — «испеки ты мне волшебный колобок, пусть он уведет меня в леса дремучие, за синие моря, за океаны». Бабушка взяла крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, набрала муки, пригоршни с две, и сделала веселый колобок. Он полежал-полежал, да вдруг и покатился с окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, с сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше, дальше. У Ростани остановился колобок, а я сел на камень и осмотрелся. Впереди меня на берегу плачет последняя березка. Позади город, узкая полоска домов между синей тундрой и Белым морем. Направо морской путь в ледовитый океан, налево береговая тропинка лесами к Соловецким островам. Ее протоптали богомольцы в монастырь. Куда поведет колобок? Направо в море или налево в лес? Хотелось бы мне идти с моряками, но море чужое мне, а по тропинке лес родной. И в лес тянет меня волшебный колобок. Направо или налево, не могу я решить. Вижу, идет мимо старичок. Попытаю его. «Здравствуй, дедушка». Старик останавливается, удивляется мне, не похожему ни на странника, ни на барина-чиновника, ни на моряка. Спрашивает: «Куда ты идешь?» «Иду, дедушка, везде, куда путь лежит, куда птица летит. Сам не ведаю, куда глаза глядят». «Дело пытаешь или от дела лытаешь?» «Попадется дело, рад делу. Но только, вернее, от дела лытаю». «Ишь ты», — старик качает головой. «Дела до случай всех примучили. Вот и разбегается народ. Укажи мне, дедушка, землю, прошу я, где не перевелись бабушки задворенки, Кощей Бессмертные и Марьи Моревны». «Поезжай в Дураково», — отвечает старик. «Нет глуши места». «Шустрый дед», — подумал я, собираясь ответить смешно и не обидно. И вдруг сам увидал на своей карманной карте Дураково, Беломорскую деревню против Соловецких островов. «Дураково», — воскликнул я, — «вот Дураково». «Ты думал, я шучу?» — улыбнулся старик. «Дураково есть у нас самое глухое и самое глупое место». Дураково мне почему-то понравилось. Я даже обиделся, что старик назвал деревню глупой. Она так называется, конечно, потому, что в ней Иванушки-дурачки живут. А только ничего не понимающий человек назовет Иванушку глупым. Я подумал о лесных тропинках, протоптанных странниками, о ручьях, где можно поймать рыбу и тут же сварить ее в котелке, об охоте на разных незнакомых мне морских птиц и зверей. «Подожди немного. На камне», — сказал дед. «Кажется, здесь есть дураковцы. Они лучше меня расскажут. Если тут, я их к тебе пришлю. Счастливый путь». Через минуту вместо старика пришел молодой человек с ружьем и с котомкой. Он заговорил не ртом, казалось мне, а глазами. Такие они у него были ясные и простые. «Барин, раздели наше море», — были его первые слова. Я изумился. Я только сейчас думал о невозможности разделить море, и тем даже объяснил себе преимущество северных людей. Земля дробится, но море неделимо. Как же я могу разделить море? Это только Никита Кожемяка со Змеем Горынычем делили, да и то у них ничего не вышло. В ответ он подал бумагу. Дело шло о разделе всемужных тонь соседней деревни. Нужен был начальник, но в Дураково ехать никто не хотел. Барин продолжал упрашивать меня деревенский ходок. «Не смотри ты ни на кого, раздели ты сам». Я понял, что меня принимают за важное лицо. В северном народе, я знал, существует легенда о том, что иногда люди необычайной власти принимают на себя образ простых странников и так узнают жизнь народа. Я знал это поверье, распространенное по всему свету, и понял, что теперь конец мне. Я по опыту знал, что стоит только деревне, страннике заподозрить начальство, как мгновенно исчезнут все бабушки-задворенки. Сам перестанешь верить в свое дело, и колобок останавливается. Я стал из всех сил уверять Алексея, что я не начальство, что иду я за сказками, объяснил ему, зачем это мне нужно. Алексей сказал, что понял, и я поверил его открытым чистым глазам. Потом мы с ним отдохнули, закусили и пошли. Колобок покатился и запел мою песенку «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел».